«Прощай, Петергоф». Я явился в школу в назначенное время, выдержал экзамен и имел удовольствие прослушать новые наставления директора, но они пролетели мимо моих ушей и не задели во мне ни одной чувствительной струны. Мои товарищи почти не узнали меня. Я вырос, пополнел, загорел, и лицо мое получило новое выражение. Оно было доброе и приветливое. О тщательной заботе помадить и прилизывать волосы не было и помину. Они причесывались один раз в день и потом лежали, как им вздумается. Карманных щеточек с зеркальцем не существовало, а прежде-то раз 10 в день ездила такая щеточка по моей голове. И сердился же я, что в ее крохотном зеркальце можно было удобно рассмотреть только один глаз. Едва заметно смутила меня холодная встреча курточников. И тотчас же подумал я, не хотят сходиться со мною, и не надо, плакать не о чем. Но я дал себе слово во что бы то ни стало помириться с Розенкампфом. Я пришел в школу раньше его и с нетерпением ждал его прихода. «Здравствуй, Коля», — сказал я, завидев друга и подходя к нему. Мое сердце билось. «Здравствуй, Саша. Слава Богу, что ты здоров. Да какой же ты хорошенький стал! Как вырос!» Розенкампф протянул мне обе руки и не сводил с меня глаз. Я был тронут. «Ты на меня не сердишься больше?» — спросил я его. «Забудем об этой глупой истории», — сказал он, пожимая мне руку. В эту минуту школьников позвали на молитву в публичный зал, и по окончании ее начался урок. Я с нетерпением ждал 12 часов, чтобы побыть своим другом. Первый урок прошел вяло. Ученики зевали, учитель сидел как на иголках и не знал, за что взяться. Все очень обрадовались, заслышав звуки колокольчика. Ученики разбежались в разные стороны, и только я да Розенкампф остались в классе. «Ну, теперь поцелуемся покрепче и будем друзьями не по-прежнему, а по-новому. Пора нам поумнеть», — говорил Розенкампф и крепко обнял меня. Мы долго не могли говорить и молча ходили вдоль класса. Нам обоим было хорошо. Каждый, в свою очередь, заглаживал старую глупость, и нежности были не нужны. «Ты был болен, голубчик?» — спросил меня мой любимый друг. «Мейер сказал мне по окончании акта, что у тебя начиналось что-то вроде горячки от увещаний директора». «Да, была горячка. Только не от увещаний Сарториуса я заболел. Болезнь развелась с начала нашей ссоры. В последнее время перед актом я ходил через силу, и нужен был только какой-нибудь толчок, чтобы я с ног свалился. А знаешь ли, Коля, — заметил я, помолчав, — если бы тогда ты сделал то же, что сделал теперь, то, может быть, я и не был бы болен?» «Голубчик, тогда я был дурак набитый. Мне надо было поумнеть, надо было утихнуть. Я ведь теперь не скажу тебе, я никого не люблю, слышите, никого. Нет, теперь и тебя, и Мейера, и Воротницына, и всех школьников я люблю или могу любить. Я даже на жалкого Ануфриева не очень сержусь за эту гадкую историю. Так должно было случиться». Последняя фраза произнеслась с особенным ударением и, кажется, имела очень важное значение для моего друга. «Что с тобой сделалось? Ты переродился?» — спросил я в изумлении. «Воротницын переродил. Впрочем, нет, не он переродил, а и он, и книги, и время. Все вместе. Теперь я вполне понимаю, что все совершается по известным законам необходимости, что испорченный жизнью и обществом человек не может быть совершенством добродетелей, что испорченных людей можно жалеть, можно удаляться от них, но не должно их презирать или ненавидеть.